Чисты, но не беспомощны. О, Боже! На губах его снова появилась эта убийственная полуулыбка. А если учесть еще шепот волн и лунный свет, пропадаю. «Обычно я не бываю ершистой», — дрожащим голосом сказала она. «Только в чрезвычайных...» И вдруг осеклась, вздрогнув, и метнулась в сторону. «В чем дело? Что-то пробежало по моей ноге». Стоя на цыпочках, Клодия испуганно осматривала песок под ногами. «Ой, это таракан!» Клодия отскочила еще дальше и, все еще дрожа, торопливо надела туфли. «Какое мерзкое существо!» «Не такое уж мерзкое!» Гамильтон поднял с песка существо. «Это совсем не таракан, посмотрите!» Откинув назад падающую на лицо челку, Клодия неуверенно шагнула в его сторону. «Это просто ракушка!» «Наберитесь терпения!» Она почувствовала насмешливую нотку в его голосе. Гай подошел ближе и остановился совсем рядом, держа раковину на раскрытой ладони. Секунд 20 она лежала неподвижно. Потом слегка приподнялась, и из нее неуверенно показались крошечные лапки. «Это всего-навсего рак-отшельник», — сказал Гай. «Шел себе по своим делишкам». Клодия с облегчением вздохнула. Рак осторожно пополз по ладони и снова остановился. «Извини, я тебя оскорбила», — сказала она. «Но мне действительно показалось, что ты таракан». Гай положил рака на песок. Когда он выпрямился, на лице его была уже не полуулыбка, а скорее улыбка в три четверти. «Не стесняйтесь», — сказала Клодия задиристо. «Посмейтесь надо мной как следует». Улыбка сразу же исчезла. «Я не смеялся над вами». Гамильтон посмотрел на нее сверху вниз, и сердце ее ушло в пятки. Когда Гай заговорил, тембр его голоса снова стал похож на прикосновение старого шотландского свитера. «Сделайте же что-нибудь со своими волосами. Эта прядь постоянно падает вам на лицо». «Это остатки моей челки», — неуверенным голосом сказала Клодия, откидывая назад непослушную прядь. «Я ее снова отращиваю». Налетевший ветерок почти сразу же вернул челку на место. «Она меня сводит с ума», — сказал Гай все тем же нежно-хрипловатым тоном. Второй раз за день Клодия подумала, что одна из ее фантазий воплощается в реальность. Неужели это происходит наяву? Неужели он действительно откидывает со лба ее ненавистную челку своими изящными пальцами? Он делал это, как при замедленной съемке, и пальцы его прикасались к ее волосам, как морской ветерок. А глаза у него были темные и бездонные, как море. Клодия видела его приближение, как человек видит машину, под колеса которой вот-вот попадет. Она могла бы еще отступить в сторону, сказать что-нибудь смешное и разрушить волшебство. И лишить себя навсегда того, что неотвратимо надвигалось. Глава 7. Это было всего лишь мимолетное прикосновение губ. Но оно подействовало на Клодию, как электрический разряд. Она была настолько потрясена, что когда Гай отстранился, ей захотелось воскликнуть. «Неужели такое бывает?» Потом он снова поцеловал ее. «Может быть, я умерла и попала на небеса?» Она понимала, что...